Глава 10. Широкая бетонная лестница, по которой Чек спустился еще метров на 20, привела его ко второму КПП. Здесь в глаза уже светить не стали. Эту тройку бойцов Чек прекрасно знал. На рукавах парней красовались эмблемы жестянщиков, что-то вроде схематической головы Терминатора. «Привет, Ярик!» Пожимая протянутую руку, поприветствовал старший. «Куда пропал? И где твоя красавица-сестренка?» «И тебе не хворать, белый. Каринка жива, здорова, прийти не смогла, дела у нее. Но всем хорошим людям велела привет передавать. Что нового? Мы тут застряли в одном местечке, так что новостей последних не знаем». «Это ты там так прикинулся?» С интересом глядя на новую снарягу, спросил второй боец с вечно недовольным выражением лица и прозвищем «Хмурый». «Не, с одного мутного типа снял», – соврал Чек. Светить клондайк, которым они теперь с плетью владели, парень не собирался. «Так какие новости? Мне Петрович зачем-то в глаза светил, сказал, что внизу объяснят». «Плохо все, Ярик, очень плохо». «Это я уже слышал, а поконкретней?» «Потери у нас большие. Несколько парней без вести пропали. Пара чистильщиков погибла. Жука, помнишь? Вот он и еще один салага, которого они из зенитчиков взяли. Штопор вроде. Я с ним мало общался. Их группа нарвалась на каких-то новых мутантов. Один труп с собой приволокли. Сейчас академик с ним разбирается. Жука жалко, в засаду к хамелеонам угодили, не ожидали, его мут вскрыл от паха до горла, сразу умер, без мучений. Жалко, расстроился Чек, жук был правильным мужиком и очень помог им с Кариной, когда все только завертелось с убежищем. Сестра, можно сказать, ему жизнью обязана. А еще какие новости? Твари лезут в тоннели, и не по одному, а стаями. А еще что-то с людьми происходит. Помнишь, как народ, когда все только началось, с катушек летел? Вот по второму кругу пошло. В основном среди ваших искателей проблемы. Те, кто по поверхности в поисках полезного шарится, возвращаются, вроде все в порядке, а как среди людей оказываются, звереют. Человек 5 перекинулось, мы их теперь оборотнями зовем. Единственный способ выявить – яркий свет в глаза. Это как триггер, те мгновенно чернеют, ну и сразу перекидываются. В бункере всех проверили и теперь светят на первом блоке. А еще есть приказ директора нашей богадельни в случае агрессивного поведения в отношении жителей убежища стрелять на поражение. Ну, про поверхность ты, наверное, и без нас знаешь. «Не совсем», – покачал головой Чек. «Говорю же, были сильно ограничены в передвижении в последнее время». Третий боец с позывным «Москва», бывший мент, каким-то образом добравшийся из столицы после начала «Большого песца», подозрительно посмотрел на Чека и ухватился за рукоять Ксюхи. Правда, палец пока что лег вдоль спусковой скобы. «Темнишь ты, Чек!» – без какого-либо дружелюбия произнес он. «А ну-ка, белый, проверь, как его еще раз фонариком и рюкзак к досмотру». Ярик пожал плечами и повернулся к командиру тройки. Тот нехотя и как-то виновато достал фонарь и исправно светил в глаза 5 секунд. «Нормальный он», – подвел итог проверки белый. «Что ты, Москва, вечно плохое про людей думаешь?» «По должности положено», – буркнул бывший мент. «И они меня в этом не разочаровывают, всегда оправдывают ожидания». «Рюкзак», – напомнил Москва, стукнув пару раз пальцем по спусковой скобе. Чек молча выставил перед ними рюкзак. «Консервы, оружие», – проведя беглый осмотр, сообщил остальным белый. «Чего ты на человека накинулся?» «Служба», – отозвался бывший мент и убрал руку с автомата. «Ты, Чек, не держи на меня зла, время такое». Ярослав отмахнулся и закинул рюкзак себе на плечо. «Понимаю». «Так где вы с сестренкой пропадали?» Снова закинул удочку Москва. «А вот это уже действительно не твоего ума дело», – отрезал Чек. «Ладно, мужики, пойду я. Кстати, патроны под мою дуру есть в продаже?» «Спроси у жилы», – отозвался Хмурый, который все время простоял молча. «Больше вроде ни у кого нет. Ну или с комендантом договаривайся, у него точно есть». «Жила не вариант», – с кислым лицом отозвался Ярик. «Я эту свинью жирную хочу на фарш пустить, а не дела с ними иметь». «Так не с кем больше дела иметь», – усмехнулся Москва. «Как ты знаешь, оружием и БК еще только солдат барыжил. Да помер он 3 недели назад. Кто-то ему нож под ребро сунул прямо в уборной. Так на белом друге со спущенными штанами и нашли. Все думают на жилу, но доказухи нет». «Плохо, очень плохо», – загрустил Чек. «С солдатом у меня все ровно было, и скидку он нам делал хорошую. А с этой мразью даже здороваться противно. Он все так же по малолеткам». Все трое синхронно кивнули. «Выкупил он тут у одной мамочки, что загибалась без дозы», – продолжил Хмурый, – «дочурку 15-летнюю. Теперь она с ним живет в наложницах». «Черт, меня сейчас стошнит», – скорчив рожу, заявил Чек. «Ладно, пойду я, надо коменданта найти». Он прошел в распахнутую дверь бомбоубежища. Это было что-то вроде шлюзовой камеры в бункер Клима. Вообще выходов из убежища несколько, но пользовались только этим. Со всегда закрытой 3-метровой толстенной створкой и калиткой возле нее. Затем шел еще один комплект. Вообще бомбоубежище было здоровым. Всего в городе их насчитывалось 2. Второе гораздо больше и должно вмещать больше 1000 человек. Вот только с ним произошла неприятность. Еще за несколько лет до Большого Песца оно обвалилось. То ли были нарушения при строительстве, то ли что-то не учли при проектировке, но жить в нем стало нереально, а потом еще и грунтовые воды пошли, подмочило там все смачно. Единственное, для чего оно сгодилось, так это для разграбления. Оттуда вывезли все полезное – консервы, фильтры, насосы, даже проводку со стены лампы. Все, в чем нуждался второй бункер, рассчитанный на 500 человек. Его можно было назвать элитным, созданный для научного и управленческого аппарата закрытого города, но почти весь аппарат погиб наверху в первые дни, так что до спасительного укрытия добрались единицы. Глава администрации погиб, а вот его зам пытался рулить. Несколько недель ему прощали его тупость и непрофессионализм, а потом тихонько пристрелили ко всеобщей радости большинства. Одно дело рулить спокойным маленьким городом при поддержке центра, другое – полутысячи людей, загнанных под землю в результате апокалипсиса. Бомбоубежище было двухуровневым и рассчитывалось на длительный срок пребывания. Те, кто видел документацию, утверждали, что оно способно пережить недалекий ядерный взрыв, правда, не очень мощный. Нижний уровень был отведен под склады и жилые помещения, но далеко не для всех, а для самых-самых, так сказать. Верхний – это рынок, столовка, администрация, ну и обиталище остальных жителей. Идя по центральному проспекту, Чек заметил, что народу стало еще меньше. Если раньше тут было тесно, то теперь попадались даже заброшенные сараи, в них просто было некому жить. Выйдя на рынок, который был в самом центре, он огляделся, решая, что делать сначала. У него сегодня 2 задачи – сменять товар и узнать новости. Кое-что он выяснил, но нужны подробности. Только вот соваться к жиле не было никакого желания, и парень направился к коменданту. Тот был на месте, крупный мужчина с пытливым взглядом, умный и дотошный. «Здравствуй, Павел Сергеевич», – поприветствовал Чек, сидящего за столом хозяина кабинета. «Кого я вижу?» – усмехнулся тот. «А мы уже решили, что вы с сестрой сгинули. Но я смотрю, ты цветешь и пахнешь, как сестра». «Нормально», не вдаваясь в подробности и усаживаясь напротив, ответил Чек. «Ну и хорошо, чем обязан?» «Патроны нужны, 12,7, бронебойно-зажигательные». «И все?» – удивленно спросил Борода. «Еда, вода, медикаменты?» Все это я могу найти в другом месте, а вот патроны только у вас». «Понимаю. Гибель солдата и конфликт с жилой сильно тебе усложнили жизнь». Комендант всегда держал руку на пульсе и знал много интересного про банду жилы, который гордо именовал себя купцом, а по сути являлся первостатейной скотиной с кучей пороков, но очень нужной скотиной. «Верно, поэтому и пришел к вам». «Что на обмен?» «Консервы, кило риса и немного оружия с штатным БК. К пистолету-пулемету 4 магазина, к Ярыгину 2». «Богато», – оценил комендант. «Что за консервы?» «Заводские, вполне себе живые. 4 банки свиной тушенки, 4 говяжьи и 2 рыбы. Есть еще банка персиков». «Вы нашли хорошую нычку?» – в лоб спросил комендант. «Снаряга у тебя новая, понтовая, сам ты чистый, оружие словно только что со склада РАФ». «Было такое, только вот заначка меньше, чем хотелось. Почти ничего не осталось, и патроны к снайперке у меня дно показали, а мне они нужны. Вот и трачу последнее, больше-то нечего». «Ну нет, так нет», – согласился Борода, нисколько не веря в слова парня. «Готов тебе предложить 30 патронов». 50, только стволы на 25 тянут». 35, сбивая цену, отозвался комендант. Дальше пошел ожесточенный торг. Через 20 минут сошлись на 41. Это было меньше, чем чек хотел получить, но Павел Сергеевич безбожно уронил цены. Ярослав выложил на стол проданное, получив взамен формуляр, который следовало отдать завскладом самому настоящему прапорщику, одному из немногих уцелевших вояк части ПВО. «С тобой приятно иметь дело», – довольно заявил Борода, убирая приобретенное в стол. «Сестре привет». Чек кивнул и вышел. Тусклое освещение убежища после яркого света бункера клима раздражало. Ярик слепо моргнул и тут же поймал на себе неприязненный взгляд тощего невысокого мужика со слегка раскосыми глазами. «А вот это совсем не кстати», – подумал парень. «Кореец был человеком жилы». Спустившись на нижний уровень, Чек потянул на себя хорошо знакомую тяжелую металлическую дверь. «Здорово, седой!» – поприветствовал он прапора, чем-то напоминающего главного прапорщика всей Руси Шматко. «И тебе привет!» – отозвался тот. «С чем пожаловал?» Ярик протянул ему формуляр с печатью и подписью коменданта. Тот минуту придирчиво изучал бумагу, после чего, тяжело вздохнув, ушел куда-то вглубь стеллажей, ворча себе под нос что-то о командирах-самодурах. Вернулся он минут через 5, выложив на стол 41 патрон с черно-красной маркировкой. Чек неторопливо откатал патроны, 2 забраковал. Седой, опять тяжело вздохнув, смахнул их со стола и извлек из небольшой сумки еще пару. Чек быстро проверил их и остался доволен. Достав из рюкзака кусок оберточной бумаги, он упаковал их партиями по 10 штук и запихнул на самое дно. «Вот еще что. У тебя есть сумка «Мечта оккупанта»? Здоровые такие пластиковые баулы». Седой кивнул. 2 патрона к пистолету». «Годится», – обрадовался Ярик, прикидывая, что в такой влезут останки робота. Прапорщик снова ушел и вернулся со сложенной объемной сумкой, которая заняла почти половину рюкзака. Получив плату, которая тут же исчезла в кармане, он без особого интереса спросил. «Что ты сунул нашему барыжистому коменданту, что он тебе такие дефицитные патроны отдал?» «Жратву», не видя смысла скрывать, ответил Ярик. «Бывай». Прапор кивнул и уселся обратно на свой стул. Странно, но Седой, настоящего имени которого Чек даже не знал, был первым, кто не спросил его, где он надыбал такую снарягу. Поднявшись на 1 уровень, парень внимательно огляделся. После того, как его срисовал кореец, он был на 100% уверен, что без внимания жилы не останется. Для жирного торгаша преступление забыть обиду, И когда мимо него проплывает имущество, ему не принадлежащее. Но пока что явных наблюдателей видно не было. Поэтому Ярослав направился к столовой, она же бар, она же место посиделок местных, у кого за душой что-то водилось. Там всегда можно было выпить, поесть и узнать последние новости. Звалось оно «Удача» в честь старого придорожного кафе, которым раньше владел хозяин подземного общепита. Вообще население бункера без дела не шаталось. После свержения человека из администрации Рубежного, здесь быстро поняли, что на консервах из супермаркета и уцелевших сухих пайках долго не протянуть, и занялись решением продовольственного вопроса. Во-первых, крысы хоть и не очень вкусные, но водились в изрядных количествах. Во-вторых, в тоннелях хватало самых разных помещений, созданных непонятно для чего. Там оборудовали что-то типа ферм, где выращивали мутировавших свиней, коих умудрились притащить из рейда искатели спустя всего полтора месяца после начала апокалипсиса. А еще выращивали грибы в довольно приличных количествах, вешенки и шампиньоны. Вот на этих фермах и было занято в основном население бункера. Новая администрация приспособила к делу даже тех, кто был к физическому труду не приспособлен. Так что основным блюдом в меню была кресятина с грибами или свинина с тем же гарниром. Иногда в котел попадала добыча с реки или из леса, но ее было мало и стоила она столько, что не всякому по карману. Что касалось спиртного, то выбор тут гораздо меньше, чем по жратве. Сильно разведенный спирт, который таскали искатели с железной дороги, где на станции теперь уже заброшенной обнаружились аж 3 цистерны. Их не стали перетаскивать к бункеру проблемно. Перегнали их в тупик и спрятали получше, и теперь изредка наведывались, принося по паре канистр. А куда еще его девать? В медицину допить. Так что питание и питье зависело от достатка или обменного фонда. У Чека он был, специально прихватил с собой пару пистолетных патронов. Это всегда в цене. Заказав себе похлебку из свинины с грибами и сотку водки, как громко здесь именовали разведенную спиртягу, он уселся за столик спиной к стене и лицом к выходу. После шикарной еды бункера эта привычная бурда серо-коричневого цвета в глотку лезла с большим трудом, но парень себя заставил. Народу в столовке было немного и, как назло, никого из знакомых. В лицо-то парень знал почти всех жителей, а вот так, чтобы тесно пообщаться. Спустя 20 минут ему повезло. В зал вошел низенький полноватый мужичок с большими залысинами, постоял у входа, огляделся. Заметив сидящего в углу Ярика, на лице проступила легкая улыбка. Он сразу направился к парню. «Удивлен!» – не здороваясь и не спрашивая разрешения, садясь напротив, произнес бочонок. «Думал, все, сожрали нас?» «Так точно!» – после чего повернулся к бармену. «Александр Семенович, 300 водки и бурды со свининой!» «А чем башляешь?» – поинтересовался практичный владелец заведения. «Он башляет!» – кивнул на Чека, отозвался главный сплетник и продавец информации в убежище. Этот человек знал все про всех, только вот рассказывал он секреты далеко не каждому и не просто так. Ярик вытащил второй патрон и кинул хозяину удачи. «С учетом, что я уже заплатил, этого хватит». Тот кивнул и быстро приготовил заказ. «Давно тебя не было, и прибарахлился ты хорошо», опрокинув 50 грамм и закусив, констатировал очевидное бочонок. «И, конечно, где ты, не скажешь?» Чек покачал головой. «Не скажу, там больше нет». Для большей уверенности добавил он. «И уж коли ты решил пообедать за мой счет, то давай поговорим о новостях местных и не очень. Сразу скажу, никакие тайны мне не нужны». «Ну нет, так нет. А слухов море, что конкретно интересует?» Ярик озадачился, даже не зная, с чего начать. Начнем с главного. Активность киберов наверху. Да уж, точно не тайна. Это каждая собака знает. В каком медвежьем углу ты прятался? Наливая новую стопку, усмехнулся торговец информацией. Неважно, давай по делу. Они озверели где-то пару недель назад. Словно что-то важное потеряли. Наверху полно поклонников. Если раньше в нашем городке была одна банда, то теперь их человек 50. Сканеры шатаются по руинам, портальников видели. Сопротивление несколько бойцов потеряло, решив пощипать железяк. Правда, вроде даже парочку низших жестянок завалили. Дроны постоянно кружат над городом, так что на поверхности сейчас очень опасно. А про это что знаешь? Выкладывая на стол перед собеседником вырезанный из мутанта девайс, спросил Чек. «Откуда это у тебя?» «Нашел», – не соврав, ответил Ярик. «Причем недалеко отсюда. Новое средство борьбы с людьми. Ты знаешь, что киберов немного. Потеряв свою космическую платформу, они оказались заперты с нами. Вот и нашли новое оружие. Ловят мутантов и вешают на них такие штуки. Теперь эти твари подконтрольны им. И если раньше они охотно воевали и жрали друг друга, то теперь основная цель мы, выжившие. Наш ученый коллектив изучил приборчик. Он позволяет отдавать тварям прямые приказы, следить за ними, чуть ли не смотреть их глазами. Они стали умнее, быстрее и сильнее. Чистильщики потеряли двоих, нарвавшись на засаду неподалеку от убежища. Так что теперь основная проблема подземелья не крысы. Они выпили, закусив бурдой. «А местные слухи тебя не очень интересуют?» Чек отрешенно покачал головой. «Интересно, значит, оставаться ты не собираешься. Колись, что вы с сестрой нашли, и не связано ли это с той информацией, что вы прикупили у меня в последний раз?» Ярослав мгновенно стал серьезным. Его собеседник дураком не был и умел видеть главное. Именно он продал им инфу о том, где можно найти информацию по секретному бункеру. И вот теперь, сложив 2 и 2, он пришел к правильному выводу, а Чек ему еще и помог, приперевшись чистым, в новых шмотках и со стволом, который не встретишь в убежище. «Да не напрягайся ты, во всяком случае со мной. А вот и жилу бойся, это совет совершенно бесплатный». Он недавно купил у меня несколько очень интересных слухов. Думаю, он уже в курсе и тоже сложил 2 и 2. «Нужно уходить», – проскочила в голове Ярика быстрая мысль. «Подземных тоннелей не так много. В бункере на войну торгаш не решится, а вот за его пределами...» «Черт, не подумал он, когда сюда шел, что нужно иначе себя вести. Привык уже к форме и оружию. Надо было послушаться и взять Каринки на ружье, ведь даже тихо прошел без единого выстрела, и вот так вляпаться. Чек быстро и подозрительно окинул столовку взглядом. Вроде бы никого не прибавилось, но кто сказал, что за ним не следят на выходе? Он тут один, иначе никак не уйти». «Все ты правильно понял», – усмехнулся бочонок. «Только вот с бегством запоздал, и ждут тебя уже снаружи. Эта информация, считай, тоже подарок. Вы мне с сестрой помогли когда-то, мы в расчете». «В расчете», – согласился Чек. «Прощай, бочонок». «Прощай», – кивнул на прощение вставшему парню собеседник. «И если вырвешься, не возвращайся. Думаю, тобой скоро не только жила заинтересуется». «Без обид, но я продам информацию, если кому-то понадобится. Просто бизнес!» Ярик стиснул зубы. Захотелось накрутить на ПП глушитель и тихонько пристрелить торгаша, а ведь они ему жизнь спасли. Переборов себя, он пошел к выходу, внимательно глядя по сторонам. Краем глаза он зацепил, как встает один из мутноватых типов, которые непонятно чем занимались, и непонятно на что жили, но всегда были сыты и пьяны. Лениво потянувшись, тот пошел следом за Чеком. Вроде так оно и нужно, типа просто по пути. Вели его безграмотно, просто когда один бездельник исчезал, появлялся другой, идущий следом и держащий дистанцию. Ярослав даже ради интереса забежал в местную аптеку, где еще можно было купить кое-что из лекарств. Выяснив цены, он, тяжело вздохнув, вышел наружу. Прежний топтун исчез, но появился другой, делающий вид, что читает стенгазету. Да, в убежище был свой орган печати, стенгазета, выходящая раз в 3 дня. Но там обычно не было ничего интересного, и читать ее могли только от великой скуки. Стоило Чеку двинуться к выходу, как топтун пристроился следом метрах в 10, изредка задерживаясь у какой-нибудь палатки торгашей с привычным скудным выбором. Вообще Чек, глядя на быт убежища, заметил, что положение серьезно ухудшилось. Все меньше было найденных наверху продуктов, одежды и прочего, все больше обреченности в глазах людей. Чуть в стороне в одной из комнат сидели немногочисленные дети. Это была местная школа и одновременно детский сад. Всего в убежище насчитывалось 11 детей от 3 до 10 лет и 15 подростков до 16. Младенцев около 20, если никто не умер за этот месяц. Смертность среди них была высокой. «Уходишь?» Наблюдая, как Чек вставляет магазины в пистолет и ПП, поинтересовался Белый. «Ухожу», – признал очевидно Ярослав. «Сестра ждет. Ты мне лучше скажи, люди жилы из бункера не выходили?» «Нет», – ответил вместо командира Москва. «Опасаешься?» «Опасаюсь», – согласился парень. «А кто-то из мутных выходил?» «Выходили минут 40 назад», – встрял в разговор хмурый. «Думаешь, за тобой?» «Уверен. Прощайте, мужики. Простите, если что не так». «Если что, оттягивайся обратно, поможем», – пообещал Москва. Чек кивнул и, молча развернувшись, пошел к лестнице. То, что его ждет засада мутных, руками которых решил действовать жило, никаких сомнений, как и то, что они попытаются взять его живым. «Хорошо, еще связи нет». Киберы умеют перехватывать любой радиосигнал, даже зашифрованный. Вот тут им равных нет. Пока разобрались, сопротивление и простые искатели потеряли прилично народу. Теперь вся связь по полевым телефонам. Это в убежище и в его дочерних фермах и форпостах. А в подземелье никакой связи нет. Так что они не должны знать, что он идет. Петровича на внешнем посту уже не было. Старший, сидящий за пулеметом, похоже, очень удивился быстрому уходу Чека, но ничего не сказал, только прощаясь, поднял руку. Отойдя подальше, Ярослав достал глушитель и быстро навинтил его на ствол зубра, с лязгом передернул затвор и снял с предохранителя. Ему будет важна каждая секунда. Прежде всего, его могут ждать только во внешнем коридоре уровнем выше. Тут рядом с фермами шуметь никто не будет. Вот только переть в засаду Чек в принципе не собирался. Он досконально знал подземелья, а вокруг километровой зоны бункера для него вообще никаких тайн не было. Он примерно представлял, где его ждут. В 1,5 километрах у ближайшего выхода на поверхность. Там очень удобный перекресток. Света нет. Как только противник удостоверится, его будут брать. Но им нужно знать точно, что он идет. А вот Чеку нет нужды выяснять, кто за ним охотится. Поэтому он направился дальше в тупиковый тоннель, где была узкая техническая шахта, выходящая на следующий уровень метрах в 200 позади засады. Это если он, конечно, верно все просчитал. Добравшись до тупика, парень заглянул в маленькое помещение, в котором с трудом могли поместиться 2 человека. Раньше, похоже, здесь стояло какое-то оборудование, но теперь от него осталось только несколько крепежей на стенах и вертикальный колодец с железными ржавыми скобами, уходящими вверх. Возникла только одна проблема. Шахта была узкой, что Ярик, не могущий похвастаться габаритами, с трудом в нее протискивался, а вот о рюкзаке речи вообще не шло. Но он знал как. Сняв рюкзак, он достал из него веревку и привязал к ноге. Будет неудобно, но вполне возможно забраться наверх. На то, чтобы подняться, ушло минут 10. Даже фонарик погасил, экономя батарейки. У него аккумуляторы есть, даже зарядное устройство. Но сейчас свет не нужен. Скобы на равном расстоянии. Нащупал, ухватился, поставил ногу и так далее. Сдвинув в сторону тяжелый металлический лист, которым перекрывали шахту, парень выбрался наружу, перевел дыхание, снова надел рюкзак. Ох, и достал он его, цепляясь. Маленькая комнатка в тупиковом коротком тоннеле. О чем думали создатели этого лабиринта? Бог знает, но сейчас своими бессмысленными действиями наверняка спасли Ярику жизнь. Подпрыгнув, проверяя, не гремит ли что в рюкзаке, и оставшись довольным, он взял зубра на изготовку и приоткрыл тяжелую железную дверь. Кто-то постарался и смазал петли. Фиг знает зачем, но тени заскрипели, и за это парень был незнакомцу очень благодарен. Любой звук в тоннелях разносится очень далеко. Медленно, так и не включая фонарь, Ярик тронулся к перекрестку. Шел не торопясь, стараясь ступать осторожно, чтобы не поднять шум раньше времени. Прощать и жалеть мутных он не собирался. На 200 метров у него ушло еще 20 минут. Он уже даже подумал, что ошибся, и засада не тут, но противник оказался предсказуемым. «Да где же он?» – раздался шепот из бокового коридора справа. «Ведь уже должен быть здесь. Укроп передал, что тот покинул бункер». «Сиди, не перди!» Злобно прошипел второй голос. «Никуда ему не деться, здесь ближайший выход на поверхность, мимо него не пройти. Были бы железяки умнее, давно бы нас заперли в этом грёбаном подземелье». Чек замер, прижавшись к стене. Договоривших было не больше десятка метров. Хорошо, темнота, хоть и глаз выколи. Они его не видят, правда, и он в той же ситуации. Неожиданно громко сработала рация. Дебилы мало того, что пользовались связью, что было строжайше запрещено, так еще и забыли ее выключить. «Вы его взяли?» – прохрипел искаженный помехами голос, разорвав тишину, ничуть не хуже взрыв пакета. «Нет, ждем», – отозвался третий из тоннеля слева. «Может, на ферму завернул? Так что не мешай, как возьмем, сами доложим». «Жду». «Упустите его, долг не спешу», – прохрипела рация и заткнулась. «Мразь жирная», – буркнул невидимый в темноте мужик. Что ж, Ярик не ошибся, его заказал Жила, только вот легче от этого не стало. Можно, конечно, просто уйти, но ведь урок тогда не будет усвоен. Необходимо отправить барыге понятное послание, чтобы донести до упыря, что нельзя трогать брата и сестру Деевых, и три трупа вполне для этого годятся. Чек медленно присел, вскидывая ПП. В темноте он видел не так, чтобы очень хорошо, и противник все еще находился вне поля зрения, но Жила, похоже, послал за ним каких-то имбецилов. Тускло загорелся крохотный фонарик, с помощью которого бандит пытался что-то разглядеть на небольшой бумаге. Может, решил еще раз свериться с картой, ища возможные пути обхода. «Ищи, ищи», – подумал Чек, совмещая прицел с головой мутного. На стандартных картах убежища путь, по которому он прошел, не отображается. Второй склонился к нему, прикрывая фонарик рукой и демонстрируя напарнику внушительный кулак. Но это уже не решало ничего. Они себя выдали. Уцелеть никаких шансов. Палец Чека плавно нажал на спуск. Зубр легонько толкнулся в плечо. С 10 метров две короткие очереди не оставили бандитам ни одного шанса. Мутные повалились друг на друга. Один, правда, дергал ногами, словно танцевал, но это была просто агония. Звуки выстрелов, хоть и сильно ослабленные глушителем, довольно быстро рассеялись, но все равно это было громко. Третий с рацией, сидящий слева, не мог не понять, что случилось с партнерами. Для этого нужно быть полным дегенератом, а такие не выживали. Фонарик, выпавший из руки мертвого бандита, откатился в центр тоннеля, да так удачно, что осветил участок, в котором прятался последний убийца. Он отошел от входа, изготовившись к обороне. Возникла патовая ситуация. Чек не мог идти вперед, бандит мог уйти только на поверхность, и то без гарантии. Лестница металлическая, вертикальная. Ярик успеет его подстрелить. «Чего творишь?» – заорал он, пытаясь свести ситуацию к случайности. Чек молчал. Эхо металось по тоннелям, но он примерно сориентировался. Тот залег метрах в пяти от входа, скорее всего, где-то под стеной, где в темноте его не видно. Идти вперед – гарантированно получить пулю в брюхо. «Может, разойдемся?» – предложил бандит. Чек молчал. Но знал, что разойтись миром не выйдет, свидетелей остаться не должно. Если еще живой мутный неконченный имбецил, он тоже это понимает. Чек медленно, шаг за шагом, дошел до перекрестка и, прижавшись к стене, замер. Теперь фонарик играл против него. Стоит высунуть башку, как ее тут же отстрелят. Вот сейчас он сильно жалел, что не взял незнакомые цилиндрические гранаты из оружейки бункера. Хотя откуда это знать противнику? За гранату сойдет любой более-менее крупный металлический объект, например, последняя банка тушенки, которую он так и не пристроил. Черт, а ведь совсем из головы вылетело, хотел же взять семерки для АКМС. Да, башка дырявая, права сестра, нужно зимой шапку носить. Достав банку, Чек изготовился. «Граната!» – крикнул он и катнул консерву за угол. И тут же грянул сдвоенный залп, мгновенно оглушивший парня, а банка вылетела обратно, вот только противник перенервничал. Не слыша даже собственных мыслей, Ярик выглянул из-за угла и увидел копошащегося на полу человека. Тот пытался загнать в обрез двустволки патроны, но лежа сделать это быстро не вышло. Короткая очередь, которую он даже не услышал, и мутный, уронив голову на пол, затих. Чек с минуту прислушивался, но нет, трое, и все трое остывают. Нужно поторапливаться, оставлять трофеи Ярик не собирался, и очень не хотел, чтобы его застали над трупами жителей убежища. Здоровье ему это явно не прибавит. А пошумел он не слабо. Может, кто любопытный заглянуть, да еще этот придурок из своей гаубицы бабахнул. Ярик включил налобный фонарь, а затем мизинцем ткнул в ухо, словно воду вытряхивал. Слух медленно восстанавливался. Он посмотрел на банку, которая лежала в паре метров. Странно, выглядела она помятой, но вполне целой. Рядом с ней лежали несколько маленьких сплюснутых черных точек. «Интересно», – пробубнил парень себе под нос и поднял одну из них. И тут все встало на свои места. Вот как эти ублюдки собирались его взять. Резиновая картечь – вещь в обычной жизни бесполезная и особо никому не нужная, но эти ребята нашли ей применение. Откуда только взяли? Небось из отдела полиции. Такой боеприпас держали на случай беспорядков, хотя вроде и для травматов использовали. Похоже, этот придурок от страха забыл, что у него снаряжен нелетальный боеприпас, а может, надеялся взять Ярика живым. Сунув почти не пострадавшую банку обратно в рюкзак, Чек взялся за шмон. Шмотки грязные, окровавленные, и в заплатах его не интересовали. Берцы тоже убиты, бомж одним словом. Ижевская горизонталка была варварски превращена в хауду. Остатки приклада обмотаны синей изолентой, стволы отпилены по максимуму. Стрелять из такой больше, чем на 10 метров, тупо переводить патроны. Так что с трупа Чек снял только десяток уже не раз переснаряженных патронов. Вроде как обычная картечь и два пулевых. Правда, доверия они не внушали. Рацию, которую решил чуть позже уничтожить, и старый обшарпанный ПМ. Вздохнув, он все же запихнул обрез в рюкзак. Теперь настала очередь напарников. Вот здесь все гораздо богаче. АКМ в черном пластике с коллиматором и банкой на 75 патронов оказался карабином, кои были очень популярны несколько лет назад. Еще один бубен нашелся в подсумке. Вот только все они снаряжены патронами с мягкой охотничьей пулей. Не сдержался парень. Что такое не везет и как с этим бороться? Данный боеприпас годился только для работы по мутантам, но бросать такую прелесть он все равно не собирался. Сложив приклад и убрав банки в карманы вещмешка, он привязал ствол к рюкзаку. Второй мутный, получивший аж две пули в голову, наградил парня полуавтоматическим дробовиком Беннелли, двумя десятками пулевых патронов и почти тремя десятками картечных. Также из карманов в рюкзак переместилась всякая мелочевка, разбираться в которой не было ни времени, ни желания, тем более Чек уже слышал, как где-то в темноте клацают по бетону когти. Похоже, крысиные мутанты почуяли кровь и пришли поживиться. Выкинув убитую Хауду, Чек забрал все до единого патроны, после чего привязал дорогущий итальянский дробовик с другой стороны рюкзака. «Ну что, Жила, спасибо тебе за этих дебилов. Надеюсь, ты правильно поймешь послание». Напоследок он бросил на бетон рацию и раздавил ее ногой, превращая в ненужный хлам. «Спасибо этому дому, пойдем теперь к другому». Вернувшись к шахте, он 3 минуты потратил на осмотр Беннельки. Полуавтоматический дроп хоть и был потерт, но видно, что о нем хорошо заботились. Разрядив магазин, Чек быстро осмотрел каждый патрон. Выполнен он в тактическом варианте с раздвижным прикладом, и сейчас в подземельях был гораздо предпочтительнее, чем ПП. Немного длинноват, но прибрав приклад, получил отличный дробовик длиной всего чуть больше 75 сантиметров. То, что надо против крыс. Снарядив обратно магазин пулевой, картечный через один, он так и оставил ПП висеть на груди, а дроп взял в руки. Ну что, действительно удачно сходил, только вот с такой приметной штукой в убежище соваться нельзя. Да и не скоро ему удастся туда вернуться. 3 трупа за спиной – это тяжкий груз из забот. До выхода на поверхность он добрался без приключений. Похоже, кто-то, присматривающий за ним сверху, решил, что пока хватит. Обломки робота так и валялись кучей. Труп сопротивленца вонял, а вот то, что рядом с ним пристроилась дохлая крыса, было очень нехорошо, поскольку видимых повреждений тварь не имела. Чек извлек из рюкзака прикупленную ранее мечту оккупанта и принялся паковать робота. Тот влез. Вот только сумка стала неподъемной. Хилым Ярик не был, но втащить почти 80 кило по железной лестнице, имея еще и рюкзак не совсем пустой, будет ощутимой проблемой. Вздохнув, Чек начал один за другим вытаскивать обломки. Даже оторвал от оставшегося корпуса одну лапу, которая висела на каком-то гибком соединении. Так что в итоге осталось примерно 40 кг. Вот это уже реально. Жалко, конечно, бросать остальное, но что делать? Одному все не уволочь, пупок развяжется. Стащив то, что оставляет в отдельную кучу, вдруг удастся вернуться, Чек заранее мысленно обложил матом себя дебила, весь белый свет и долбанных роботов, закинул ручки сумки на плечо и, притянув к себе веревкой, с трудом полез вверх. Если бы он отволок его в убежище, то, наверное, ему бы дали за него не 100 патронов, а может даже выделили место на 2-м уровне среди элиты. Но в планы Ярика подобное больше не входило. Теперь у него новый дом. Наружу парень вылез весь в мыле. Передохнув на небольшой площадке перед самым выходом на поверхность, он вспомнил сразу про два подъема. Имелись большие лифтовые платформы, но сейчас полностью обесточены. Они разом могли забрать 20 человек с вещами. Оставив сумку на железной площадке, он быстро поднялся по лесенке, выглянул в дверной проем, прислушался. Тихо, пусто. Часы показывали 2 дня, но даже здесь, в каменной старой трансформаторной будке, было как в духовке. Солнце шпарило немилосердно. Перебравшись к приоткрытой двери, Чек несколько минут наблюдал через пулевое отверстие за улицей. «Твою мать!» – прошипел он, глядя на двух лысых мужчин со штрих-кодом на макушке. А еще с ними, спокойно, не дергаясь, стоял мутант с блямбой на виске, которого все называли просто Халком. Это была здоровенная 2-метровая рама с огромными мышцами, покрытая бурой крепкой коркой и совершенно неубиваемая легкой стрелковкой. А еще эта тварь, несмотря на габариты, могла быстро бегать и ускоряться. Короче, кошмар любого человека. И то, что эта троица обосновалась в тени дома, было крайне плохо. О том, чтобы пройти мимо, и речи не шло. Чек устроился в глубине будки, прикрывшись старым неработающим оборудованием, готовый при первом же шухе рвануть обратно в тоннели. Теперь оставалось только ждать, когда эта троица уберется с его пути.